Верховный судья. Итак, слова. К чему теперь слова? Зачем я пишу? Выкинув из головы столкновение с 16-м, Шалан поспешила в домик, который делила с Адалином. Она приказала себе не думать про другого Спрена, загадочного мертвоглазого. «Оставайся сосредоточенной, не позволяй сияющей снова выскользнуть». Узор последовал за нею, закрыл за собой двери. «Разве ты сейчас не должна встретиться с Адалином?» «Да, должна». Шалан опустилась на колени рядом с кроватью и вытащила сундук. «Это лучший момент, чтобы связаться с Мрейзом, так как мы не рискуем, что Адалин внезапно войдет». «Он удивится, где ты?» «Я извинюсь позже». Шалан открыла сундук и заглянула внутрь. «Вуаль?» – спросил узор, приближаясь. «Нет, я Шалан». «Правда? Ты какая-то странная, Шалан. Послушай, я действительно использовал куб. У меня есть копия ключа от сундука. Мне помог Шут». «Это не важно. Что сделано, то сделано. Точка. Наплевать. Давай двигаться дальше и...» Спрэн взял ее за руки и опустился рядом на колени. Его узор, когда-то казавшийся ей таким чуждым, теперь был знаком. Ей показалось, что, глядя на его изменчивые линии, можно познать секреты мироустройства, может, даже ее собственного внутреннего устройства. «Пожалуйста», – попросил узор. «Разреши мне сказать, мы не должны говорить о твоем прошлом. Я был неправ, пытаясь тебя заставить. Да, я брал куб, чтобы поговорить с Шутом. У него есть такое же устройство, Шалан. Он мне сам рассказал. Я так волновался за тебя. Я не знал, что делать, поэтому я пришел к нему, и он сказал, что мы можем поговорить через куб, если я беспокоюсь. О том, что с тобой происходило. Он сказал, что я очень смешной. Но когда я разговаривал с ним в последний раз, он предупредил меня. За ним шпионили духокровники. То, что я ему говорил, слышал другой. Вот откуда Мрей все узнал». «Ты говорил с Шутом?» – прошептала Шалан. «И шпион подслушал?» «А это значит, среди твоих друзей нет предателей?» – сказал узор. «Кроме меня. Но только я самую чуточку. Я прошу прощения». Никакого шпиона нет. И узор... Неужели это очередная ложь? Неужели она так запуталась в них, что не может понять, что было правдой? Она сжала его чересчур длинные пальцы, ей так хотелось снова довериться. Такое доверие убивает, Шалан. Подумала внутри ее нечто темное. Та часть, которую Шалан называла бесформенной. Только она не была бесформенной. Шалан точно знала, что она такое. А пока она отступила и отпустила Вуаль сияющую. Вуаль тут же взяла контроль на себя и ахнула, прижав ладонь ко лбу. «Шквал», – прошептала она. «Это был странный опыт». «Я сделал только хуже», – сказал узор. «Я очень глупый». «Ты пытался помочь», – возразила Вуаль. «Но ты должен был прийти ко мне. Кстати, я Вуаль. Я могла бы тебе помочь». Узор тихо загудел. У Вуали возникло ощущение, что он не доверяет ей полностью. Что поделать, она и сама себе не вполне доверяла. «Надо о многом подумать после твоего рассказа», – проговорила Вуаль. «Пожалуйста, больше не скрывай от нас ничего, хорошо?» Рисунок узора замедлился, затем ускорился, и он кивнул. «Отлично». Вуаль глубоко вздохнула. «Что ж, с этим покончено». «Кто убил Ялай?» — прошептала Шалан изнутри. Вуаль замерла в нерешительности. «Возможно, именно узор все это время двигал куб», — продолжила Шалан. «И именно из-за него Мрейс услышал нашу легенду про искаженных спренов. Но кто-то убил Ялай. Кто?» «Шквал. В этом беспорядке таилось что-то еще, куда более важное». Вуале, однако, требовалось время, чтобы переварить услышанное. Так что на данный момент она отложила все это в сторону и взяла коммуникационный куб. Она повторила заклинание. «Соедини меня с Мрейзом, куб, и передай ему мой голос». На этот раз все заняло больше времени, чем обычно. Она не знала, в чем разница. Она просидела минут 10, прежде чем Мрейз наконец заговорил. Надеюсь, у тебя только хорошие новости, маленький нож. Нет, плохие, но ты все равно их получишь. Это Вуаль, со мной Узор. Мы вычеркнули из списка последнего человека в стойкой прямоте. Либо Ристарес научился маскироваться так, что я не могу его заметить, либо его здесь нет. Насколько ты в этом уверена? Спокойно спросил Мрейкс. Она никогда не видела, чтобы он расстраивался из-за плохих новостей. Не целиком и полностью, призналась она. Я уже сказала, что он мог замаскироваться. Или твои разведданные неверны? Возможно, согласился Мрейс. Связь между мирами затруднена. Информация распространяется медленно. Ты спрашивала, не покидали ли люди крепость в последнее время? Спрайны утверждают, что последний человек ушел 5 месяцев назад. Но это была Азура, не Ристарес. Я ее знаю. Я описала предмет наших поисков нескольким спрайнам чести, но они говорят, что описание слишком расплывчатое и что многие люди кажутся им похожими. Я склонна думать, что они говорят правду. Они совершенно забыли упомянуть, что 16-й, человек, которого я планировала перехватить последние несколько дней, родом из Шиновара. «Тревожно», – сказал Мрейс. «Ты был уклончив в своих ответах. Позволь спросить без обедняков. Мог ли Ристарес стать светоплетом? Криптики имеют другие требования к узам, чем большинство сияющих». «Я очень сомневаюсь, что Ристарес присоединился бы к какому-нибудь сияющему ордену. Это не в его характере. Однако я полагаю, что мы не можем сбрасывать со счетов такую возможность. В Космере существуют вариации светоплетения, которые не требуют спрена. Плюс имеются клинки чести, которые нынче плохо отслеживаются даже нашими агентами». «Я думал, они все в Шиноваре, кроме того, которым владеет Мош». «Так оно и было. Мрей сказал это просто, откровенно, с намеком. Она больше не получит никакой информации на эту тему. По крайней мере, пока не закончит эту миссию, после чего он пообещал ответить на все ее вопросы». «Тебе следует вооружиться буресветом», – продолжил Мрейс. «Если ты не нашла Ристареса, есть шанс, что он знает о твоем присутствии, а это может быть опасным. Он не из тех, кто сражается, пока его не загнать в угол. Но в подобном случае на этой планете найдется мало существ в той же степени опасных». «Замечательно! Изумительно!» – воскликнула Вуаль. «Приятно сознавать, что мне теперь придется спать с открытыми глазами. Мог бы предупредить заранее». «Учитывая твою паранойю, разве ты поступила бы иначе?» – весело ответил Мрейс. «Наверное, ты прав насчет бури света. У спрена в чести есть его запас. Они позволили нам использовать его, чтобы исцелить Адалина. Можно лишь гадать, где они раздобыли все эти идеальные самосветы, чтобы удерживать его так долго». «У них были тысячелетия, чтобы собрать их, маленький нож. И они любят самосветы. Возможно, по той же причине, по которой мы восхищаемся мечами. Во времена сияющих некоторые даже верили в легенды о камне 10 зорь. И всю жизнь охотились за ним. Как ты получишь буресвет от этих спренов чести?» «Придумаю план». «Отлично. А насколько ты стабильна, маленький нож?» Знал бы он, как Шалан захватила контроль и каким образом заперла Вуали сияющую. «Могло быть и лучше», – призналась Вуаль. «Знания помогут обрести спокойствие, как только ты их заработаешь». «Возможно», – сказала Вуаль. «Или ты сам удивишься тому, что я уже знаю?» Проблема была не в том, чтобы получить знания, а в том, как обрести присутствие духа, чтобы принять его. А был ли способ подтвердить то, что сказал Узор? О шуте и о том, что за ним шпионят духокровники. Она повертела эту идею так и сяк в мыслях, но решила ничего не говорить. Ей не хотелось слишком много рассказывать Мрейзу. Ее размышления были прерваны криками. «Это было необычно здесь, на территории спренов чести», – сказала она Мрейзу. «Что-то случилось?» У спренов чести было множество причин откладывать суд над Адалином. Их первым и самым очевидным оправданием стала необходимость дождаться некого верховного судью спрена, который отправился патрулировать окрестности. Адалин пару недель считал, опираясь на их слова, что речь о буре отце. Но стоило сказать об этом вслух, как спрены чести ответили смехом. Так что теперь он понятия не имел, кто такой или что такое верховный судья. Их ответы казались ему странными. Верховный судья, какой-то спрен, это ясно. Но не с Пренчестем. Судья был такой из разновидностей, которая встречается очень редко. В любом случае, отсутствие верховного судьи давало Спренам Чести время подготовить документы, заметки и свидетельские показания. Однако, если бы все это было готово, они бы все равно не позволили судебному разбирательству начаться. Потому что, как объяснили они, Адалин – идиот. Они, разумеется, выразились иначе. И все же он не мог не подозревать, что именно об этом и думали хозяева стойкой прямоты. Он был прискорбно невежествен в том, что здесь считали надлежащей процедурой судебного разбирательства. Потому и оказался на сегодняшней встрече. Каждые два дня проходил инструктаж. Спрены чести высказали без обедняков. То, каким образом Адалин сформулировал свое предложение, позволяло им осудить его как предателя и убийцу. Сам того не желая, он дал им шанс повесить на него грехи древних сияющих. И спрены хотели, чтобы он при этом разбирался в надлежащей судебной процедуре. Да чего странные существа. Он тихонько прошел через библиотеку. Длинные невысокие здания на северной плоскости стойкой прямоты. Спренам чести нравились книги, судя по обширной коллекции. Но он редко видел здесь кого-нибудь. Видимо, им нравилось владеть книгами. Относиться к ним как к реликвиям, которые нужно беречь. А вот с его наставницей все обстояло иначе. Она забралась на приставную лестницу и перебирала книги на верхней полке. Ее одежда, сделанная из ее сути, напоминала наряд итальянской торговки. Юбка до колен, блуза и шаль. В отличие от спрена в чести, ее окрас был полуночно-черным. И когда свет падал под определенным углом, появлялись переливы цвета, как от масла на лезвии клинка. Она была чернильным спреном. Ясно связалась с таким же, хотя Адалин никогда не видел его. Это называло себя купаж. Имя казалось ему странным. «А, великий князь», — сказала она, заметив его. «Вы здесь быть?» «Да», — ответил он. За неделю бесед он почти привык к ее особому стилю речи. «Хорошо, хорошо», – сказала она, спускаясь по ступенькам. «Времени у нас почти нет. Пойдемте, надо поговорить». «Времени почти нет?» – переспросила Адалин, спеша рядом с ней. Она была ниже ростом, чем большинство спренов чести. Ее чернейшие волосы были заплетены в подобие косы и подколоты. Едва заметная разница в оттенках подчеркивала круглое личико и маленький нос. «Да», – сказала она. «Спрены чести назначили дату вашего суда. Она быть». «Когда?» «Три дня». «Значит, верховный судья здесь?» – спросила Адалин, когда они подошли к своему столу. «Должен скоро вернуться. Возможно, уже здесь. Поэтому надо решать». Она села, не переставая говорить. «Вы еще не готовы. У вас нет прогресса, великий князь Адалин. Я говорю это не для того, чтобы оскорбить. Просто так быть». «Я знаю», — сказал он, садясь. «Законы спрена в чести сложные. Жаль, что вы не можете выступить от моего имени. Обычай не такой быть. Очень досадно». «Да», — согласилась она. «Это неудивительно, поскольку правила придумала заносчивая кучка чопорных, чрезмерно отполированных пуговиц». Спрены чернил и спрены чести не питали друг к другу особой любви. А купаж, предположительно, была из самых дипломатичных представителей своего народа. Ее прислали в стойкую прямоту, как официального эмиссара. «Я знаю спрена чести в моем мире», – сказала Адалин. «Иногда она бывает причудливой, но я бы не назвал ее чопорной». «Древняя дочь», – уточнила купаж. «Она не единственная, у кого и впрямь такой характер. Многие спрены чести были на нее похожи. Другие все еще похожи. Но стойкая прямота и те, кто здесь быть, оказались сильнее влияния на их народ. Одни проповедуют изоляцию, другие слушают». «Какие крайности», – сказала Адалин. «Они должны понять, что есть способ лучше справиться со своим гневом на людей. Согласна, лучшее решение быть, я бы просто вас убить». Адалин вздрогнул от неожиданности. «Простите?» «Если человек попытается связать меня узами», сказала купаж, листая книги в своей стопке. «Я напасть и убить. Это лучшее решение быть». «И я не думаю, что сияющие создают узы насильно», заметила Адалин. «Они принуждать. Я ударить первой. Ваше племя не заслуживает доверия». Она отложила книгу и покачала головой. Как бы то ни было, я беспокоюсь о вашей подготовке. Она слаба и не по вашей вине. Спрены чести используют хитросплетение законов против вас во вред вам. Вы будете как ребенок, который пытается драться на дуэли. Я полагаю, что у вашего племени суды устроены более открыто. По сути, надо пойти к ответственному за правосудие светлоглазому и выступить в защиту своих интересов, сказала Долин. Он выслушает, может быть, опросит свидетелей, посовещается с экспертами, а потом вынесет решение. Коротко, просто, очень несовершенно, но просто. Спрены чести этого региона любят свои правила. Но, возможно, лучшим решением будет... Она взяла одну из книг, которые просматривала, когда он пришел. Мы можем ходатайствовать о судебном разбирательстве с обличителями. Разновидность, более похожая на ту, что вам уже известно. Звучит здорово, сказала Долин, расслабляясь. Если бы пришлось выслушать еще одну лекцию, включающую такие термины, как оправдательные доказательства и компенсационные выплаты, он попросил бы его казнить и покончить с этим. Купаж говорила, одновременно делая пометки. «Хорошо, что я провела эти недели, обучая вас основам. Так вы можете надеяться на победу в разбирательстве. Прежде чем я все объясню, изложите мне вашу стратегию в общих чертах». Они говорили об этом десятки раз, и Адалин мог протараторить стратегию задом наперед. Он не возражал. Солдаты на плацу отрабатывают все маневры до тех пор, пока не смогут выполнять их во сне. А этот суд все равно, что битва. Купаж неоднократно предупреждала его остерегаться словесных засад. «Мне нужно убедить их, что я не могу нести ответственность за действия древних сияющих», – сказала Долин. «Что они не могут избегать меня или моего отца из-за того, что совершили наши предки. Чтобы добиться этого, я продемонстрирую свой характер, докажу, что современные сияющие не связаны со старыми орденами, и докажу, что наши действия перед лицом нынешнего кризиса являются свидетельством чести, проявляемой людьми». Купаж кивнула. «Мы выберем суд с участием обличителей. Если ходатайство будет принято, разбирательство пройдет в 3 этапа в течение 3 недель. В первый день верховный судья заслушает 3 свидетельства против вас. На следующий день вы дадите показания. В последний день разрешается 1 опровержение, затем выносится решение. Этот формат судебного разбирательства выбирают нечасто, потому что он позволяет много обличающих заявлений против обвиняемого. Однако, учитывая, насколько слабо вы разбираетесь в правовых системах, ну, так лучше». Адалин почувствовал внутреннюю дрожь. Ему хотелось сразиться с мечом в руке, но в этом-то и была вся беда. Любой сияющий мог добиться большего в подобном бою, так что его навык владения мечом фактически устарел. Он не мог натренироваться до уровня сияющего. Они исцелялись от раны, наносили удары со сверхъестественной грацией и силой. Мир вступил в эпоху, когда просто хорошо владеть оружием было недостаточно. Оставалось только найти для себя новое место. Отец всегда жаловался, что не годится для дипломатии. Адалин был полон решимости не следовать его путем. «Если я смогу выступить на 2-й день, — сказал он, — тогда пойдет. Другие методы, которые вы предложили, потребовали бы от меня слишком большого понимания их законов». «Да», — согласилась Купаж. «Хотя я опасаюсь, что, давая показания, вы сами себя изобличите. Хуже того, вы рискуете спровоцировать аудиторию на вопросы и осуждения. Вам придется в одиночку противостоять толпе экспертов в области права и риторики». «Но я должен выступить от своего имени», — возразила Долин. «Не вижу способа достичь того, что мне нужно, не разговаривая с ними. Мне необходимо проявить себя и воззвать к их честности». Купаж пролистала заметки. Адалин уже понял, когда она не смотрит на него, это означает, что ей трудно что-то сказать. «Что? Вы очень верите в их честь, князь Адалин. У вас чувство справедливости быть». «Это спрены чести», — сказал он. «Разве они по определению не должны быть честными?» «Парадокс быть», — согласилась Купаж. «Да, это спрены чести. Но честь не то, что у них быть». «Что вы имеете в виду?» «Люди определяют честь», — сказала Купаж. «И теперь ни один бог не может ее никому навязать. К тому же спрены вроде нас не безмозглые существа. Наша воля сильна. Наше восприятие формирует то, как мы понимаем честь, добро и зло. Все как у людей. Вы хотите сказать, что их представление о честном может не совпадать с моим представлением о честном? Сил предупреждала меня об этом. Да, то, чем они являются, определяет их честь, какими бы они ни были. Это пугает, признался Адалин. Но им свойственна и доброта. Они заботятся о мертвоглазых, даже о Майи. Очень сердечно и внимательно. Да, сказала Купаш. Это вам другой Спрэнт сказал, как ее зовут? Нет, она сама. Мертвоглазые не говорят. Так быть. Вы все повторяете это, но вы ошибаетесь. Я слышал ее мысленно. Правда, только один раз, но она назвала свое имя. Майя Лоран. Она моя подруга. Купаш склонила голову на бок. Любопытно. Очень любопытно. В глубине души Спрэнт Чести, должно быть, хотят помочь. Конечно, они меня выслушают. Конечно, я сумею заставить их понять. Я вам дам лучший шанс из возможных. Но, пожалуйста, поймите и вы. Спрены все без исключения боятся людей не без причины. Чтобы доказать, что вы ошибаетесь, им нужно не только продемонстрировать существующий риск уст человечеством. Им еще надо показать, что присущие вам изъяны оправдывают эти опасения. Риск повсюду, сказала Долин. Да, вот почему это испытание невыгодно вам. Такая правда быть, князь Адалин. Когда я слышу от вас подобные речи, проговорил он, пытаясь рассмеяться. Мне кажется, что шансов на победу нет вообще. Она закрыла книгу и не ответила. Адалин тяжело вздохнула. Ну ладно, как мы поступим? Я полагаю, лучше всего будет узнать, здесь ли Верховный Судья. Она встала, оставив книги на столе, и направилась к двери. Адалину оставалось лишь поспешить следом. Купаш утверждала, что ненавидит Спрэнов Чести из-за древнего соперничества, но на самом деле вела себя в точности, как они. Например, ни те, ни другие не проявляли особого почтения к человеческим титулам. Адалин не считал себя заносчивым, но разве они не могли относиться к нему с чуть большим уважением? Снаружи, как всегда, он на мгновение растерялся, не сразу вспомнив, что верх и низ в этом месте означают не то, к чему он привык. Что люди здесь могут ходить по всем четырем плоскостям внутри прямоугольной башни. Адалин сомневался, что когда-нибудь почувствует себя спокойно в этом месте. Спрены утверждали, что вовсе не связывание потоков позволило им ходить по стенам. Давнее присутствие спренов чести позволило башне самой выбрать другой тип законов природы. Возможно, такие разговоры имели смысл для Шалан. И вообще, где она? Она часто опаздывала на эти уроки, но обычно все-таки появлялась. Купаж повела его к углу, где северная плоскость встречалась с западной, на которой располагалось большинство официальных зданий. Адалин всегда находил эту часть любопытной. Он должен был подойти и поставить одну ногу на стену, потом откинуться назад и поднять другую, чувствуя, что-то вот-вот упадет. Вместо этого сам мир вокруг него как будто поворачивался, и оказывалось, что он стоит на другой плоскости. «У вас получается лучше, чем у большинства людей», – заметила Купаш. «Их от процесса часто тошнит». Он пожал плечами и последовал за ней к ряду невысоких зданий, сгрудившихся у основания башни. Большинство зданий в стойкой прямоте были одноэтажными. Он не знал, что могло случиться, окажись они слишком высокими. Неужели с них можно было упасть? Они шли мимо групп спренов чести, и он подумал о том, что сказала Купаш об их природе. Не о чести как таковой, а о чести, какой ее определяли сами спрены. Ну, может быть, они не все такие надутые, какими кажутся. Временами он слышал смех или ловил намек на озорную улыбку. Затем мимо проходил пожилой спрэнт чести в мундире. И все снова мрачнели. Эти существа, будучи спрэнами клятв, казались пойманными в ловушку между инстинктом игривости и своей природой. Он ожидал еще одну нудную дискуссию со спрэном чести, который вел его дело. Но не успели Адалин и Купаш войти в здание правосудия, как она остановилась и склонила голову на бок. Махнула ему, указывая другое направление. И он вскоре понял, почему. На земной плоскости возле ворот происходила какая-то суматоха. На мгновение Адалином завладела паника. Вдруг друзья решили попытаться его освободить, нарушив приказ. Или, что еще хуже, мертвоглазые снаружи внезапно ринулись атаковать стойкую прямоту. Но нет, группа спренов сгрудилась возле вновь прибывшего. «Верховный судья?» – догадался Адалин. «Да», – сказала Купаш. «Отлично. Можете обратиться к нему с прошением». Она пошла в ту сторону вниз по западной плоскости. Адалин последовал за своей наставницей и вскоре уже смог во всех подробностях рассмотреть верховного судью, из-за которого все так суетились. Тот, как выяснилось, был человеком. «Человек?» – проговорила Вуаль, застыв столбом. «Этого не может быть». Прищурившись, она разглядывала вновь прибывшего. И ей не нужно было подходить близко, чтобы убедиться в верности своей интуиции. Невысокий, сидеющий Олети, тот, за кем она охотится. Верховный судья стойкой прямоты был Ристарес. Проговорил Узор. «Но ведь они сказали, что Верховный судья спрен. Неужели спрены честью солгали?» Валь подошла к небольшой толпе спренов чести, собравшихся на южной плоскости, чтобы поглазеть на суету из-за прибытия судьи. Одной из них оказалась Лузинтия, которой поручили сопровождать Вуаль в ее первый день в крепости. Она была низенькая, с волосами, уложенными валиком на шее, носила не мундир, но весьма на него похожий строгий жакет и брюки. Вуаль протолкалась к Лузинтии, заработав шокированные взгляды от спренов чести, которые обычно не сбивались в столь плотные толпы. Узор следовал за ней по пятам. «Это не может быть верховный судья». Валь потыкала пальцем. «Я специально спросила, человек ли он». «Не человек», – подтвердила Лузинтия. «Но...» «У него, возможно, облик человека», – продолжила Лузинтия. «Но он вечный и бессмертный спрен, который благословляет нас своим присутствием. Это Калак, которого среди твоего народа называют Келик-Элин, вестник всемогущего. Он приказал не говорить никому, что он здесь, и особым образом велел не говорить человекам. Поэтому нам не разрешалось отвечать на твои вопросы, пока ты сама не увидишь его». Преисподняя. Человек, которого Мрейс послал ее найти, и, как она подозревала, убить, был одним из вестников.